«Какого черта?» — воскликнул Дауд, когда здание за нашими спинами сотряс удар. Сорвав с пояса рацию, он тут же принялся вызывать подчиненных, оставшихся по ту сторону школы. «Симмонс! Что у вас происходит? Симмонс! Да чтоб тебя, Симмонс! Доклад!» «Что бы ни случилось, там моя помощь лишней точно не будет. Как, впрочем, и здесь. Но только в ближайшей перспективе, потому как на данный момент я еще не до конца оправился после падения. Да и прочие раны давали о себе знать. Предел есть у всего, даже у моего вышедшего за все возможные человеческие пределы организма. И он вполне может оказаться уже близок». «Мы... оно внутри!» Наконец-то рация ожила, однако радости это никому не принесло. Звуки выстрелов, взрывы и крики заглушали говорившего, но и без того было понятно, что там все очень плохо. «Прорывается! Мы пытаемся!» «Дьявол!» — выругался шеф. «Не ослабляйте оборону! Как поняли! Оставайтесь на позициях! Скоро они введут в бой свои основные силы! Удерживайте здание во что бы то ни стало!» Ответ потонул в помехах, и Дауд, отключив рацию, тяжелым взглядом уставился на огненную стену. Сверху пока лишь слабо моросило, и этого явно было недостаточно, чтобы быстро убрать это препятствие. Я догадывался, о чем он сейчас думает. Стоит ли направить людей отсюда на помощь тем, кто удерживает фронтальную сторону? А вдруг огонь погаснет слишком быстро, и тыл окажется беззащитен перед наступающими силами противника? Но большая часть ополченцев и без того сосредоточена именно там. Так что же делать? Похоже, для меня опять нашлась работенка, да? Усмехнулся я, решив облегчить шефу муки выбора. Полагаю, с одним зверенышем-переростком я уж как-нибудь справлюсь. Я быстро. Одна нога здесь, другая там. Нет, ты нужен мне тут, внимательно меня оглядев, мотнул головой Дауд. Похоже, он оценивал мою боеспособность куда объективнее меня самого. Если они прорвутся и пойдут на сближение, снова отгонишь их огнем. Слишком близко. В этом случае здесь точно все загорится. Уверен, у тебя еще найдется, чем их удивить. Но... я все сказал. Оборвал меня шеф, после чего развернулся к одному из подчиненных и приказал. Баркер, бери Роудса с парнями и быстрее на помощь Симмонсу. Как только закончите, возвращайтесь. Нам здесь дорог каждый ствол. Козырнув, офицер с небольшим отрядом ополченцев направились к задним дверям. «Если это буянит последний из монстров прорыва, он может оказаться им не по зубам», — глядя им вслед, заметил я. «Значит, они отступят и перегруппируются», — ответил Дауд с уверенностью. Но я так и не смог понять, на самом ли деле он ее испытывал, либо все же искусно прикидывался. Как лицедей со стажем, я не почувствовал в его словах фальши. Однако это вовсе не значило, что я обязательно прав. Иногда нужно просто довериться своим людям. Если будешь делать все сам, рано или поздно, это тебя доконает. Он смерил меня нечитаемым взглядом, после чего добавил. В твоем случае это произойдет скорее рано. Не знаю уж, чем вас там кормят, что вы такими толстошкурами получаетесь. Но тебе и впрямь лучше немного передохнуть, пока есть такая возможность, парень. Поддержал его, оттирающийся рядом с винтовкой наперевес Карвер. «Не переживай, там достаточно храбрых ребят, они обо всем позаботятся».